поражение особенно было большое, когда немцы начали наступать 15 и 16 ноября. Вот в этот период была самая, пожалуй, напряженная битва. Потому что вот на участке 16-й армии немцы в общей сложности ввели в дело более 650 танков. Это причем в первом эшелоне было введено. Они бросили сразу, так сказать, ну, против армии Рокоссовского вот такую махину. И надо сказать, положение было довольно пикантное в ряде моментов. Мы для того, чтобы укрепить это самое опасное направление для нас, для армии Рокоссовского мы перебрасывали все то, что можно, с других соседних участков. Вначале мы взяли армейские резервы, перебросили к Рокоссовскому, потом взяли дивизионные резервы, перебросили к Рокоссовскому. Это, так сказать, уплотняло оборону, усиливало, потому что армия истекала кровью, надо было ее подкреплять чем-то. А затем дело дошло до того, что мы уже в батальонах начали брать отдельные взводы, отдельные группы танков, отдельные противотанковые ружья. И все это на машинах быстро доставлялось на участок 16-й армии и включалось в борьбу на самых таких ответственных участках.